Это внушает большую надежду на то, что мясники из Розинска, или как их еще называют злые розы, будут пойманы в ближайшие сутки. Следите за новостями. С вами был... Нам писец, нервно сказал я. Спецы из Москвы нас поймают, это точно. Не переживай, Родя. Успокаивала меня Люда. Все будет хорошо, я уверена. И я, как всегда, ей поверил. Она умела убеждать. Может, я просто влюбился в ее красоту, в ее рыжие длинные волосы, в ее голос, в нежные прикосновения, в ее силу и властность, в ее поцелуи и пыл обманываться рад. Интересно, как там Маша? Моя Маша. Гомицидомания, сказала Люда. Не слышал о таком. Что это за хрень? Это непреодолимое влечение к убийствам, спокойно сказала Люда. Встречаются у совершенно нормальных людей. Это не психическое расстройство, но может являться признаком его приближения. Но у нас нет влечения к убийствам, сказал я. Верно? Так просто получилось, хотя пятерых могли убить только самые настоящие психи. Вот-вот, сказала Люда. «Про эту манию я не слышал», — сказал я. «Зато слышал про эффект Вертера. Это когда кто-то совершает определенные самоубийства, и у этого кого-то появляются подражатели, которые совершают самоубийство точно так же, как первый. Полностью копируют процесс. А у нас тут эффект подражателей убийства. Целая стая сумасшедших. Наверное, если хоть кто-то когда-нибудь разберется, что тут произошло на самом деле, то все это безумие окрестят эффектом Розинска». «Эффект Розинска», — с выражением помпезно произнесла Люда и уже спокойнее добавила. «Звучит как название болезни. И пусть кто хочет, разбирается, в чем хочет, лишь бы нас не поймали. Да, Родя?» В ответ я утвердительно кивнул и обнял Люду. А про себя подумал. Интересно, как там Маша? Она и вправду приедет? Надеюсь, что нет. В этом страшном городе смерти не место людям из нормального мира. Глава 12. Людмила Жуваева. Когда Родя, весь в крови, избитый, пришел в старую школу меня спасать, я заплакала. Слезы так и брызнули из моих глаз. Я была готова его расцеловать, обнять и больше никуда не отпускать. Он казался мне принцем на белом коне в сверкающих доспехах и одновременно героем Арнольда Шварценеггера из любого боевика с его участием. Это было эффектно. Это было потрясающе. Я сказала: «Роденька, милый, родной, ты живой, Родя!» Он сказал: «Да, Люда, все в порядке. Я убил двоих, где третий?» Он убил. Он убил ради меня. Родя, скромный парень, у которого в Москве есть нормальная жизнь, есть какая-то, наверное, нормальная Маша, спас меня, ненормальную, и убил ради меня. Я не думаю, что ради какой-то Маши он совершал такое. Я вообще не уверена, что ради кого-то он совершал что-то подобное. Он герой. Он только мой герой. Я забрала Родю к себе домой. Я хочу его лечить. Я хочу его любить. Я хочу им обладать. Только я. Он должен быть только моим. Впервые в жизни, этой осенью, в этом странном октябре, я стала счастливой. Жестокий мир, полуразрушенный город, застрявший в советском прошлом, заиграл новыми красками. Мне хотелось писать стихи. Строки сами возникали в моей голове. Все стало каким-то ярким, каким-то светлым, радужным, сказочным. Даже мое тело, оно изменилось. Оно стало легким. По нему сразу разливается тепло, как только я прикасаюсь к Роди. Внизу живота щекочет. Возможно, это так называемые бабочки. А когда он прикасается ко мне, целует меня, по коже бегут мурашки. Я уже не я. Я чувствую в себе желание обладать тем, что опасно и, возможно, никогда не будет моим. Запретный плод сладок. Это как на морозе лизнуть железные качели, заранее зная, что язык прилипнет, будет очень больно, и когда будешь отрывать кусок своей плоти от оледеневшего железа, пойдет кровь, но все равно лизнуть. Что со мной станет, если вдруг Роди исчезнет из моей жизни? Я этого безумно боюсь. Когда я думаю об этом, мое сердце колет иголками, я становлюсь нервозной, злой, становлюсь бешеной сукой. Я хочу жить ради Роди. Я готова убить ради Роди. Я люблю писать стихи. Конечно, не так, как Родю, но все же. Днем, пока он спал, я написала небольшое стихотворение. Про него, про меня, про мясников из Розинска, про сам Розинск. Оно называется «Розы злы». Люди злы от глупости, раненные подлостью, и за власть несущие брата на щите. Пролетев над пропастью, позабыв от гордости, потерявший совесть в гуще пустых дел. Тут фонари не горят, враг за поводыря, и, похоже, зазря друга каждый терял. Не перебороть дурака, не перепрыгнуть облака, слабеет рука, где бокал, а за спиной волчий оскал. В этом букете все розы злы, только с шипами острее в разы, прячут секреты в подоле пальто, не выжил никто. Эти розы злы в моем сердце расцвели и ласкают плоть, шипы, шипы, шипы. Город сер и слеп, да и власть в руках толпы, и пускают кровь, шипы, шипы, шипы. Возможно, это не самые хорошие стихи с рваным прыгающим рисунком, с банальными рифмами, но зато они честные. Это именно такие стихи, которые я хочу писать, читать и делиться ими. Мне есть, как мне кажется, что сказать этому миру. Поэтому я и пишу. Я не могу не писать. Жизнь отняла у меня родителей, бабушку, честь и способность верить в то, что даже в моей судьбе может произойти чудо. Но она не может отнять у меня творчество и Родю. В первую очередь, Родю. Родион спал, когда зазвонил его телефон. Я быстро отключила звук и осторожно вышла с его мобильником на кухню. На экране высветилось имя Маша. Я сразу поняла, кто это. Это была моя соперница. Женщина, пытающаяся украсть мое только что обретенное счастье. Я сбросила. Испугалась, что Родя проснется. Но он спал крепко. Телефон зазвонил снова. Снова Маша. Я отключила звук и подумала, а что, если мне ответить на звонок? Собраться с мужеством. Сказать, что Родион теперь со мной. Сказать, что он не хочет ее видеть. Сказать... Нет, потребовать, чтобы она больше нам не звонила. Наговорить ей кучу гадостей и послать ко всем чертям. Телефон зазвонил снова. И вновь звонок был от Маши. Я молча взяла трубку. Женский голос в трубке сказал... «Родя, милый, здравствуй. Как твои дела? Я беспокоюсь». Я молчала. Женский голос сказал. «Родя, милый, скажи что-нибудь, прошу. Звонил Паша. Он очень беспокоится за тебя. Петрова спрашивали, пригласили в гости, как только ты вернешься. Я переживаю, милый. Скажи мне, что все хорошо. Скажи хоть что-нибудь». Я молчала, сдерживая слезы. Сдерживая крик, сдерживая душу, рвущуюся из груди. Мне было больно, и боль моя была всеобъемлющей. Женский голос сказал: «Я хотела сделать тебе сюрприз, но скажу сейчас. Я еду к тебе, милый, к тебе в Розенск. Я хочу увидеть город твоего детства и юности. Буду сегодня ночью. Адрес квартиры твоего отца у меня есть». Я молчала, почувствовав бегущие слезы по моим щекам. Женский голос сказал: «Но я надеюсь, ты сможешь встретить меня на вокзале? Поезд прибывает в 2:15. Родя, скажи что-нибудь. Не молчи. Родя, Родион!» Я сбросила. Я выключила телефон. Я заплакала. Я закурила. Я не знала, что мне дальше делать. Родион заерзал в кровати, наверное, просыпался. Я вытерла слезы и максимально ласково сказала: «Просыпайся, Соня». Я села к Родиону на кровать и поцеловала его в губы. «Я не сплю», — ответил он. «Просто лежал с закрытыми глазами. А где мой телефон?» Я поставила его на зарядку. «Хорошо». Родион уснул около 11 часов вечера. Ему нужно было отдыхать. Здоровый сон лечит не хуже лекарств. Я дала ему свое снотворное. Теперь он проспит до утра, как младенец. «Спи, милый Родя», — сказала я и вышла из квартиры. Я закрыла дверь на ключ и дважды проверила ее. С собой я взяла Родины ключи. Мне захотелось встретить Машу. Я хотела посмотреть на нее. Интересно, как она выглядит? Ее лицо, волосы, фигура, руки. Она красивая. Она умная. Она интересная. Она лучше меня. Куча вопросов роилась у меня в голове. Я купила дорогой торт в круглосуточном магазинчике и пошла в направлении дома, где была квартира отца Роди. Маша придет, мы попьем чай, познакомимся, и я ей все расскажу. Выложу как есть. Все по-честному. Возможно, она меня поймет и простит, а возможно, нет. Что я буду тогда делать? Ну и пусть не понимает. Что же мне делать? Я надеюсь, что мы сможем все решить. Я надеюсь. Проходя по слабо освещенной безлюдной улице, я увидела двух пьяных женщин, которые били ногами мужчину. Мужчина не подавал признаков жизни. Я спряталась за углом и услышала, как одна из бьющих пьяным голосом сказала: «Если что, скажем, что его убили злые розы, сектанты». «Не», — сказала вторая. «Их сейчас называют мясники из Розенска. Сегодня же по телеку сказали». «Да похрен. Все, пойдем, а то кто-нибудь увидит, как мы лупили твоего мужа». «Ну вот именно, похрен. Блинский блин. У меня каблук у него в голове застрял». «Брось. Скажем, не твой». И женщины, смеясь и пошатываясь, ушли. Я выскочила из-за угла и пробежала мимо окровавленного мужчины. В месте, где должен был быть его глаз, торчал отломанный каблук туфли. Я ничем не смогла бы ему помочь. «Это полная хрень», — выругалась я. «Этого не может быть». Через пару минут из одного из верхних окон пятиэтажки вылетела женщина и разбилась об асфальт. Прямо в 10 метрах от меня. Ее голова лопнула, как арбуз. Я вскрикнула и посмотрела вверх. В открытом окне 4-го этажа показался крепкий мужчина в очках. Увидев меня, он испуганно крикнул: «Это эти, как их там, психи с розами ее выкинули. А я только зашел. Это, короче, не я». И я побежала со всех ног. Кажется, в Розенске начиналось что-то страшное, похожее на массовый психоз. Будто люди... Нет, не хочу сейчас об этом думать. Очень быстро добежав до нужного дома, я залетела в нужный подъезд, поднялась на нужный этаж и зашла в квартиру отца Родиона. И только тогда, когда я включила свет в прихожей и заперлась изнутри, я смогла спокойно выдохнуть. «Это полная хрень», — снова выругалась я. «Этого не может быть. Что я только что видела? чему я была свидетелем. Перед моими глазами пролетело две жестокие картины убийства, которые при мне убийцы сваливали на сектантов, на маньяков, на тех, кто заварил эту кровавую кашу, на меня, на Родиона. Люди совершенно по-новому решали свои проблемы, а самое страшное, мне было плевать и на жертв, и на их убийц. Интересно, они понимают, что эти безликие маньяки-убийцы – это есть они сами? Они, прячущие безумных чудовищ у себя внутри, они больше никогда не станут нормальными. Нельзя просто так убить, забыть про это и оставаться нормальным. «Этого не может быть», — сказала я вслух. «Надеюсь, это отголоски пьяных выходных. Это какой-то бред». В эту минуту я поймала себя на мысли. А не могло мне все это просто привидеться? Может быть, это галлюцинации? Может, те молодые ублюдки, избившие меня и Родю, вышибли из моей головы способность воспринимать реальность? Мне стало страшно. Я выключила свет в прихожей и подползла к окну в зале. Заглянула в него с осторожностью. Я боялась, что меня кто-то увидит. Никого. За окном была по-провинциальному тоскливая и плохо освещенная, по-осеннему холодная и хмурая, по-человечески страшная осень. И больше никого. Хотя спустя какое-то время я заметила мужчину, сидевшего в полутьме на лавочке. Он просто сидел. Иногда мне казалось, что он смотрит на меня. Но этого не могло быть. Он бы не смог меня заметить в темноте. Я встала в полный рост и включила везде свет. «Наверное, я просто схожу с ума», — сказала я пустой квартире, зажгла газ и поставила на плиту чайник. Время было около 2 часов ночи, и пока я ждала Машу, я решила выпить первый стакан чая одна. «Интересно, Роди возьмет меня к себе в Москву? Было бы хорошо». Около 3 часов ночи в домофон позвонили. Я сняла трубку, ничего не ответила и просто открыла дверь подъезда. Потом я впустила в квартиру Машу. На ней был странный джинсовый плащ с меховым воротником. Я улыбнулась ей и объясняла, что я троюродная сестра Роди, что Родион сейчас очень занят, что он попросил меня встретить его девушку и угостить ее чаем с тортиком, пока мы ждем его возвращения. Маша оказалась классной и легко шла на контакт. Я чувствовала себя ужасно глупо, потому что врала, потому что не решалась заявить о том, что Родя теперь мой, и потому что, в конце-то концов, Маша мне нравилась. Она была классная. Мне стало понятно, почему Родя был с ней. Они стоили друг друга. Они оба были будто не от мира сего, слишком светлые и чистые в нашем слишком грязном мире. Как хорошо, что моему брату Роди досталась такая прекрасная девушка, сказала я, сидя за столом напротив Маши. Спасибо, очень приятно. Извини, Люд, но Родя про тебя совсем мало рассказывал, сказала Маша. Ах, он негодник, вот я ему задам. Про сестру никому не рассказывает. Стесняется, что ли? Пошутила я, зная, что Маша сказала это из вежливости. Ничего про сестер, которых нет, он ей, естественно, не говорил. Не злись, Люд. Наш Родя очень задумчивый и забывчивый, сказала Маша. Я знаю, улыбаясь, сказала я. Уж мне-то ли не знать? Маша тоже улыбнулась и спросила. А чем Родя сейчас занят? И когда он придет? «Думаю, через часок», — ответила я. «Чем занят? Не знаю. Он мне не сказал. Но что-то срочное». «Хорошо», — сказала Маша. «Значит, у нас есть еще время. Чтобы получше узнать друг друга, конечно». В кармане моих джинс зазвонил телефон. Непривычная мелодия. Телефон Роди. Я взяла его с собой. «Это, наверное, Родион звонит», сказала Маша. «Не говори пока про меня. Хочу сделать небольшой сюрприз. Пусть он придет сюда». «Скорее всего, Родя», сказала я. «Хорошо, не скажу». Я вытащила телефон из кармана и подумала. Интересно, кто ему так поздно звонит? На экране смартфона высветилась Маша. Холодок пробежал по моей спине, но я не подавала виду. Я поднесла трубку к уху, из которой прозвучал женский голос. «Родя, я приехала. Я на вокзале», — сказал голос в трубке. «Поезд задержался. Милый, ты меня встретишь?» Я узнала голос. Этот голос уже звонил и представлялся Машей. Я сбросила вызов, засунула телефон в карман и злобно спросила у девушки, сидевшей напротив меня. «Ты же не Маша. Кто ты, мать твою, такая, а?» «Я твоя смерть, дешевая шалашовка», — сказала, ухмыляясь, незнакомка, которую я приняла за Машу. Она выскочила из-за стола и, вцепившись руками мне в горло, повалила меня на пол. Я рухнула вместе со стулом, больно ударив затылок. Пару секунд я почти не сопротивлялась, и, возможно, их бы хватило, чтобы меня убить. Но незнакомка была нерасторопна, как эти ублюдки в старой школе. Я с силой ударила кулаком ей по лицу, и она расслабила хватку. Со второго удара она свалилась с меня и, отползая и забиваясь в угол, схватилась за свой окровавленный нос. «Больно!» – завопила она, сидя в углу. «Что ты, сука, делаешь?» «Нормально!» – хриплым от боли в горле голосом, вставая с пола, сказала я. «Сейчас еще получишь». «Не надо! Не надо!» – заскулила она. «Заткнись, тварь!» — сказала я и с силой ударила ей по лицу. «А ты мне вначале даже понравилась». Она раскинула руки, чтобы остановить удар, но моя нога точно приложилась к ее челюсти. Я услышала едва уловимый хруст. Я ударила второй раз, и незнакомка больше не сопротивлялась. Ее маленькие, миленькие глазки были полны ужаса. Незнакомка ныла от боли, а я сказала ей, выплескивая накопившуюся злость: «Я больше никогда не буду жертвой. Никогда. Много лет я терпела и присмыкалась. Я страдала, я увидала, я умирала от бессилия внутри меня. Но только не сегодня, не сейчас. Я больше не жертва. Слышишь, сука ты гребанная? Я больше не жертва». Незнакомка что-то пыталась сказать, но... сломанная челюсть и полный рот крови не давал ей это сделать. «Значит, ты не Маша?» – спросила я. Она, мыча, отрицательно покачала головой. «Зачем же ты тогда пришла ко мне?» – спросила я. Незнакомка мычала. Глаза ее были полны ужаса. «Почему ты хотела меня убить?» – спросила я. Незнакомка молчала. «Неужели просто так?» – спросила я. В ответ снова молчание. Незнакомка смотрела в пол. «Неужели захотелось почувствовать себя злой розой, мясником из Розенска, безнаказанным убийцей?» – спросила я. Незнакомка виновато посмотрела на меня. «Значит, да», – сказала я. «Но это ужасно». Незнакомка утвердительно кивнула и зарыдала. «Ладно, хватит крови, хватит смертей», — сказала я и после спросила. «Если я тебя отпущу, ты никому не расскажешь про меня, не сообщишь в полицию? Ты будешь молчать?» Незнакомка радостно и хаотично закивала, словно игрушка-собачка на приборной панели авто. В ее глазах я увидела счастье спасения. «Тогда вставай и проваливай ко всем чертям». Незнакомка встала и прошла в прихожую, а я подумала, что прощать гораздо сложнее, чем причинять боль, но зато приятнее. Мне пора было научиться отпускать прошлое. Незнакомка что-то схватила и неожиданно ударила этим меня по голове. Было больно, но терпимо. Я отскочила. В ее руке я увидела длинную металлическую ложку для обуви, ее еще называют рожок. «Дура!» – выпалила я. «И еще бы пилку взяла!» И я вцепилась руками в ее горло. Мы упали на пол. Теперь я душила ее. И я была сильнее ее. Она брыкалась. Через какое-то время незнакомка перестала сопротивляться и размякла, а я еще несколько минут продолжала ее душить, боясь, что она снова встанет и снова нападет на меня. Мобильник в кармане зазвонил. Мобильник Роди. Я отпустила незнакомку и приняла вызов от Маши. От настоящей Маши. «Родя, милый, спаси меня!» кричал голос в трубке. Я испугалась, но молча продолжала слушать. «Родя, на меня напали какие-то малолетки! Они избили меня, потом облили бензином! Я вся провоняла этим едким запахом, этой вонью! Я убежала! Родя, спаси меня!» Я продолжала молчать. Я не знала, что мне делать. «Родя, я спряталась в каком-то сарае! Или это не сарай? Я не знаю! Родя! Родя!» Я молчала, не в силах помочь той, кого любил мой парень. «Родя, они пришли! Кричал голос Маши. «Они ломают дверь! Нет! Нет, Родя! Они подожгли дверь! Она горит! Нет!» Маша начала кашлять, но продолжала кричать сквозь хрип. «Родя! Я задыхаюсь! Родя! Огонь везде! Помоги! Сука! Почему ты молчишь? Моя нога горит! Родя, я горю! Ты тварь! Почему ты молчишь? Я горю! Родя! Я...» Связь оборвалась. Моя голова закружилась. Я прошла на кухню и села на табуретку. Я молча смотрела на мобильник и тихонько плакала. «Это мы виноваты», — сквозь слезы сказала я. «Это мы виноваты, Родя. Город сходит с ума из-за нас. Это мы убили их всех. Это мы сожгли твою Машу. Это мы. Это мы». Я нашла молоток и разбила им телефон Родиона. Я решила не говорить ему о Маше. Я решила не причинять ему боль. Я решила заполнить его пустоту собой. Пусть думает, что она сбежала. Пусть думает, что Маша его предала. Пусть он не знает, что она мертва. Ему будет больно, но я постараюсь, чтобы боль быстро прошла. Я сделаю все для этого. Родя, я тебя люблю. Я убралась в квартире, стараясь смыть все следы. Я умею это делать. Не в первый раз. Тело незнакомки я вытащила в подъезд. Хорошо, что эта сумасшедшая девушка была худенькой и легкой. Пусть доказывают, в какой квартире она была убита, если, конечно, догадаются, что это сделано было не в подъезде. За окном рассветало, и солнечные лучи осветили квартиру. Пора было уходить. В 5:00 утра я, сильно уставшая, вышла из дома. На мне был джинсовый плащ незнакомки. Не то чтобы он мне очень сильно понравился, я решила в нем помодничать. Просто моя верхняя одежда во время драки порвалась. У подъезда прогуливался мужчина. Я его сразу узнала. Это тот придурок, который ночью сидел на лавочке и пялился на меня в окне. Нет, скорее всего, он смотрел на окно рядом. Он не мог меня видеть. В квартире был выключен свет. «Здравствуйте», — сказал мне этот странный мужчина. «Здравствуйте», — ответила я и натянуто улыбнулась. Мне кажется, что улыбка у меня получилась глупой и неестественной. «Вы случайно не видели вашего соседа Родиона Волчкова?» — спросил странный мужчина и тоже улыбнулся. Также очень неестественно. «Не видела», — ответила я, продолжая улыбаться. «А с какой целью вы интересуетесь?» «Ах, простите, что не представился. Я его брат», сказал странный мужчина, и в его глазах блеснул страх, а улыбка сошла. «Хотел у него кое-что узнать. Дела семейные, но вы понимаете». «Понимаю», — сказала я, хотя не понимала ничего. «Какой еще брат? Роди мне ничего не рассказывал. Интересно, этот незнакомец знает, что это я была в квартире Роди, или не знает?» «Если вдруг увидите, скажите, что я его искал», — сказал странный мужчина, и уже собрался уходить. Я обрадовалась, что он перед уходом не решился заскочить в подъезд, где лежало тело моей новой знакомой незнакомки. «Хорошо», — сказала я и спросила. «А как вас зовут?» «Боря», — ответил странный мужчина. «Борис Черепков». «Хорошо, Боря», — сказала я. Я обязательно скажу, что вы его искали. Если, конечно, сама его увижу. Он у нас человек занятой, сами понимаете, какие они, москвичи». «Понимаю», — ответил Боря. Глава 13. Артём Ушкин. «Мне срочно надо бежать. Если я останусь в Розинске, меня убьют. Как пить дать? Без вариантов. Вначале я подумал, ну и пускай. Пускай убивают. Пусть делают со мной, что хотят. Но прошел день, я все обдумал и понял, что умирать мне совсем не хочется. Я хочу жить. Мне всего лишь 16 лет. Чудесный возраст. Я и пожить-то толком не успел. И пусть я глупый ребенок, но я могу все изменить. Передо мною дорога длиною в целую жизнь. Я еще успею. Если не стать умным, то хотя бы попробовать это сделать. Получить образование. Все дела. Найду работу. Заведу семью. Надеюсь, нормальную. И стану самым обычным человеком. Никаких больше убийств. Никаких злых роз и мясников из Розинска. А еще я ни разу... Это самое... Ну... Я ни разу не трахался. Передернуть не считается. Я много чего не пробовал. Зачем мне умирать прямо сейчас? Тем более девственником. Лучше умереть в 30 или в 33. Стариком. Нормальный возраст для смерти. Ну уж никак не в 16. Я всегда был честным и справедливым. Меня обманул батя. А ведь я любил его. Я решил, что должен за это ответить. Как говорила мама, понести наказание. Я пришел в полицию. Я сдался. Я был готов понести наказание за то, что я сделал. Но я встретил нового вруна в лице следователя Жука Виталия Степановича. «Значит, ты злая роза?» — спросил Жук. «Ага», — зевая от усталости, ответил я. «А сколько тебе лет?» — спросил Жук. 15, — ответил я и тут же исправился. 16. Мне уже 16. «Интересненько», — сказал Жук и спросил. «Значит, давай рассказывай, как убивал и кого. У тебя есть 5 минут, чтобы меня заинтересовать. А если через 5 минут я тебе не поверю, то полетишь отсюда пинком под зад. Понял?» «Понял», — ответил я и начал все подробно рассказывать. Через 5 минут Жук меня не остановил. Он поверил. Он достал блокнот и записывал. Через 30 минут он спросил. «Это правда? Ну, то, что ты мне сейчас рассказал?» Я ответил «да». Потом он спросил. «Ты боишься?» Я ответил «да». Он сказал: «Тебя обманули, мальчик мой. Тебя жестоко обманули. Мне очень жаль. Но я приведу тебя к тем людям, которые никого никогда не обманут. Они братья, и я один из них. Мы спасем твою душу, мы спасем тебя. Ты не сядешь в тюрьму, потому что ты невиновен. Слышишь меня? А невиновные не должны сидеть в тюрьме. Но у тебя теперь нет родителей. Ты несовершеннолетний, но не бойся. Тебя не сдадут в детский дом. Ведь в детском доме очень несладко. Там тебе жизни не будет. Но это братство, о тебе позаботится. Все с тобой будет хорошо. Ты меня понимаешь, мальчик мой?» Я, хлопая глазами от удивления, ответил: «Ага». Это, если честно, не совсем. Он сказал: «Эти люди, к которым я тебя отведу, это братство глаза тьмы. Это очень честные, справедливые люди, и если они и убивают, то не так, как твой отец, придумав повод, а потому, что человек действительно виновен. Потому что человек на самом деле совершил очень плохой поступок. Артём, ты хочешь познакомиться с этими людьми?» Я ответил «да». А что мне оставалось делать? Передо мной полицейский, который оправдывает убийство, которое я совершил, и хочет привести меня к другим убийцам. Это самая дурацкая ситуация в моей жизни. Я ни хрена не понимал. Что, мля, происходит? Жук привел меня в очень большую, офигенную квартиру, как из фильма про богачей, где жила просто фантастической красоты девушка Майя. В квартире играла хитовая песня с крутым припевом, который я мысленно повторял. «Твоя девочка хочет, хочет, хочет, твоя девушка ждет только тебя, твоя девочка ночью, ночью, ночью целует любя». Е-е-е. Майя выглядела точно так же, как красотки из телека. Высокая, длинноногая, титьки большие, губы толстенькие, волосы длинные, белые, классные. Она вся была офигенская и добрая. По квартире она ходила в синем шелковом халате, который переливался на свету. Хотел бы я с такой дружить, когда вырасту. Невеста была бы, что надо. Жук объяснил, что это подруга самого главного из их братства, Красного Глаза. Майя живет одна. Теперь я должен был пожить у нее пару дней, пока решаются проблемы с моими родителями. Он что-то говорил про документы матери и мои. Я, правда, толком ничего не понял. Про моего отца он не сказал ни слова. Жук спросил. «Артем, у тебя есть еще родственники? Братья, сестры, бабушки, дедушки?» Я ответил. «Да, есть». Жук спросил. «А где они? Как им позвонить, связаться?» Я ответил. «Где-то живут мои бабушка с дедушкой, мамины родители. Но я не знаю, где они. Я их вживую ни разу не видел. Только на фото». Жук сказал. «Не переживай, Артем. Все будет хорошо. Мы их найдем. Ты мне веришь?» Я ответил. «Да. А что я должен был еще сказать? Ситуация была все интереснее и интереснее. В квартире Майи была целая стенка из книг. Настоящая библиотека. Прямо так и не скажешь, что такая красотка читает. Я выбрал одну книжку писателя Достоевского. Она называлась «Подросток». Я решил ее прочитать. А что? По названию прямо для меня. Я же собирался набираться ума. Пусть я начну это делать именно с этой книги. Майя сказала, что «Подросток» Достоевского мог бы послужить прототипом романа о взрослении над пропастью во ржи Селлинджера. Я ничего не понял из того, что она сказала. Она мне все объяснила, кто такой Селлинджер, что такое прототип и что такое ржи. Ржи – это рожь, то есть такая же, как пшеница, только рожь. «А теперь ты расскажешь о себе?» — спросил я, стесняясь, у Майи, когда закончил отвечать на ее вопросы. «Конечно, Артемушка», — ласково сказала она и улыбнулась самой обалденной улыбкой. Она так улыбалась, словно принцесса из волшебных сказок. «Хотел бы я с такой жить, когда вырасту». Повезло этому красному глазу. «Мне 26, сказала Майя. «Я экономист. По крайней мере, так написано у меня в красном дипломе о высшем образовании. Но в Розенске моим дипломом можно легко подтереться или просто выкинуть на помойку». И она рассмеялась. Я засмеялся тоже. «Но ты такая красивая», — сказал я. «Ты могла бы поехать куда угодно, в любой другой город, в Москву, например, или в Питер, а?» «Я всегда была просто симпатичная, но не красотка», — ответила Майя. «Меня заметил тот, кого ты называешь красным глазом. Мне нужно было помогать моей старой больной маме, моему пропащему брату Бухарику, себе в конце-то концов. И я подумала, а почему бы нет? На одной чаше весов был старый, толстый мужик, на другой – его большие деньги. А деньги – это то, что в тот момент мне было нужно больше всего. И я решила – потерплю. Мама умерла 3 месяца назад, а брат не стоит о нем». «А ты не могла найти кого-нибудь получше?» — спросил я. «Ты очень красивая, очень». «А что, Влюбился? Спросила она, рассмеявшись, и пот выступил у меня на лбу. Я ничего не ответил. Мне кажется, я покраснел, как помидор. Так было не всегда. Ответил и снова сказочно улыбнулась Майя. Повторюсь, я всегда была симпатичной, но не красотка. Эти волосы нарощены, эти губы надуты, зубы сделаны. На первой половине зубов виниры, вторая половина разрушенных, вырвана, и на их месте стоят коронки. Я не знал, что такое виниры и коронки, а спросить стеснялся. Перед такой красоткой мне не хотелось выглядеть тупым болваном. Грудь, силиконовые вставки, продолжала Майя. Короче говоря, я вся сделанная. Красота требует жертв, и моя жертва — быть с этим человеком. Но я надеюсь... Майя замолчала. «Что?» — спросил я. «Ничего», — спокойно ответила Майя. «Я надеюсь, что все будет хорошо». Я слегка улыбнулся, стараясь не сильно открывать рот и свои неидеальные зубы. «Так, Артемушка», — сказала Майя, — «пора ложиться спать. Вот это твоя комната». И она показала небольшую, но очень хорошую спальню. Я закрыл за собой дверь, включил ночник и долго не мог уснуть, вначале думая о Майе, а потом читая подростка Достоевского. Ночью пришли гости, и я их услышал. Когда я услышал мужские голоса, то полусонно посмотрел на часы, стоявшие на столике возле ночника. Они показывали 3 часа ночи. Я выключил ночник и подошел к двери. Прислушался. Мальчика жалко, сказал голос, который я узнал. Это был Жук. А себя тебе не жалко, а? Спросил раздраженный незнакомый голос. Семен, сказал Жук. Может, как-то попробуем вырулить ситуацию? Пожалуйста. Как вырулить? Злился человек, которого следак назвал Семеном. Я не знаю, ответил Жук. Но то, что ты предлагаешь, это просто безумие. Мы создали наше братство, наше детище с таким трудом, чтобы вот так просто спустя 30 лет его уничтожить. А люди? Зачем мы должны их всех зачистить? Большинство из них проверены временем. Они нас не сдадут. А ребенок? Это ты так думаешь, что не сдадут? Уже спокойнее сказал Семен. Как только запахнет жареным, твою и мою шкуру подадут первыми, чтобы себя обезопасить, спасти свои жопы. Депутаты полицейские стоят дороже, чем, например, продавец магазина. На минуту мужчины затихли, и я вспомнил голос Семена. Это был красный глаз. Значит, делаем так, продолжил Семен. Наш костяк – я, ты и коричневый, и еще мой сын. Хрен с ним, еще 2 его друзей. Мы остаемся в стране. Синему и голубому скажем, чтобы зачистили всех остальных, включая друзей моего сына. Наверное, их лучше все-таки убрать. Мальчишку ты сегодня же выселяешь из квартиры и сам его убираешь. В Розинск слетело столько воронья из столицы, что время идет на часы. Семен, подожди, перебил его Жук. Я уже нашел родственников пацана. Его бабушка и дедушка должны приехать утром. Давай его отпустим. Он сам натворил глупостей. Он сам стал убийцей. Он будет молчать. Обещаю. Я поговорю с ним. Я объясню, что если он что-то про нас расскажет, его ждет смерть. Нет, жестко ответил Семен. Семен, пожалуйста, промямлил Жук. Это всего лишь глупый мальчишка. Ему жить да жить. А что мы скажем его родственникам? Мне плевать, сказал Семен. Мальчишку убить, родственников послать нахер, понятно? Мужчины снова затихли. А на кого повесим все убийства? Первый прервал молчание Жук. Давай на черного глаза, ответил Семен. Пусть он будет главой секты, которая всех порешила. Тем более мы знаем, кого он убьет по просьбе коричневого глаза. Так что иди туда, возьми с собой криминалистов, этих московских самовлюбленных собак, и прямо дуйте туда. Если черный уже убил того человека, хорошо. Если не убил, еще лучше. Затаитесь и поймайте этого маньячилу прямо на месте преступления. Семен. Вновь начал Жук. Брат мой, красный глаз, я с тобой полностью согласен. Я готов выполнить все, что ты от меня просишь. Ты знаешь, я спасал тебя не раз еще до того, как мы придумали братство. Я твой верный друг, твой преданный пес. Но мальчишка, прошу, Семен, давай его отпустим. Он ничего не знает. Он нет никто. Я сказал нет, разозлился Семен. Хорошо, сказал Жук. А что делать с твоей любовницей? Мою тоже в расход, сказал Семен. Последнее время у меня появилось ощущение, что она хочет от меня срулить. Ну и пусть валит на тот свет. И Семен тихонечко засмеялся и, успокоившись, сказал: ладно, я пошел. Меня ждут дела. А ты тут... Ну ты сам знаешь. Не мне тебя учить. Удави гаденыша. Потом наступила тишина. Страшная. Я вернулся в кровать, накрылся одеялом и стал ждать. Чего не знаю. Смерть? Спасение? Мне срочно надо бежать. Если я останусь в Розинске, меня убьют. Вначале я подумал, ну и пускай. Но сейчас я думаю, что нет. Я хочу жить. Я еще так мало видел, мало знал, мало почувствовал. Открылась дверь, и я вздрогнул. Включился свет. «Артем, вставай!» – скомандовал Жук. «Давай быстрей. Тебе с Майей надо бежать. Мне приказали вас убить, но хоть раз в жизни я должен поступить правильно». Я вскочил. Жук сказал: «Буди ее. Вещей много не берите. А то знаю я женщин. Наберут сумок неприподъемных и корячься, как хочешь». Я сказал: «Я слышал ваш разговор. Правда, что сюда едут мои бабушка с дедушкой?» Жук ответил: «Нет, я их пока не нашел. Но все будет хорошо». Я заплакал. «Вот козел!» В первый раз с момента нашего знакомства злобно сказала Майя, доставая деньги из сейфа красного глаза. «Я с ним расстаться собралась, а он меня убить». «Давай быстрей!» Поторопил ее Жук. «Где ключи от твоей машины?» «Взяла», ответила Майя. «Хорошо, что хоть тачку мою не успел забрать этот урод. Я потратила лучшие годы своей жизни на этого жирного ублюдка, а он...» «Артем!» Обратился ко мне Жук. «Ты готов?» «Ага», ответил я. «Ты в первый раз уезжаешь из Розинска?» Спросил Жук. «Ага», ответил я. «Больше сюда не возвращайся», сказал Жук. «Хорошо», ответил я. «Больше не вернусь». В дверь квартиры постучались. Мы все замерли от неожиданности. Жук достал пистолет. Прошел в прихожую. Посмотрел в глазок, убрал пистолет. Жестом подозвал Майю. Она посмотрела в глазок и тихо, спокойно сказала: «Это мой бестолковый брат, Петька. Принес розы, наверное, решил извиниться за свои косяки». «Давай я открою», сказал Жук. «Скажу, что тебя нет дома. Побыстрее от него отделаюсь. Время не ждет». «Хорошо», сказала Майя. Она взяла меня за руку, отвела в комнату и закрыла за собой дверь. Мы притихли. Мы услышали, как открылась дверь, и чей-то голос, наверное, брата Майи, сказал: «Здравствуйте, а где моя сестра?» Голос Жука ответил: «Она уехала с Семеном, вернется вечером». Брат Майи сказал: «Странно, ее машина стоит около дома. На чьей тачке она уехала? На его?» Голос Жука ответил: «Мне некогда с тобой демагогию разводить. Придешь вечером?» Брат Майи сказал: «Ничего, я ее подожду». Послышалась возня, крик. Майя выскочила из комнаты. Я пошел за ней. «Ах, вот ты где!» — сказал брат Майя, держа в руке окровавленный нож. Жук весь в крови лежал на полу. рядом с букетом роз, держась за живот и стонала от боли. «Что ты делаешь, Петя?» – закричала Майя. «Вот пришел очистить имя нашей семьи», – ответил ее брат, подходя ближе к ней. «Про меня говорят, что я брат продажный, спидозной шлюхи, дешевки, проститутки. Про маму говорили, что она родила конченую шалаву. А мы терпели. Я до сих пор терплю. Нас обзывали, обливали грязью. Ты бабки приносишь, а я терплю. Семья терпил, бля». «Петенька», — сказала Майя 5 лет назад. «Петя, ты хороший парень. Просто пока тебе не везет. Убери нож, пожалуйста. Тебя же посадят. Ты порезал полицейского, но пока не убил. Ты испортишь себе жизнь. Кто будет ухаживать за нашей теткой? Ты о ней подумал?» Я от страха стоял как вкопанный, не в силах помочь никому. «Никого не посадят», — рассмеялся брат Майя. «В городе сейчас творится такой бардак, что просто писец. Кругом одни убийства. Насилие захватило наш чертов городок. Все вообразили себя маньяками, злыми розами. И режут всех вокруг. Я вот уже 2 угандошил». «А полиция?» — спросила Майя, прижавшись к стене. Брат Майи сказал: «Полчаса назад я видел 2 полицейских, которые топором расчленяют 3-го полицейского. Какая к черту полиция? Мы все убийства свалим на сектантов, и все будут молчать. Кого сажать? Некого. И тебя, шлюха, убьют тоже злые розы. Точнее, один очень злой роз». Брат Майи поднял нож. В квартире грехнул гром. На мгновение появилась вспышка молнии. Это был выстрел. Брат Майи опустил нож. Выстрел. Брат Майи упал. На полу у стены сидел жук. В руке он держал дымящийся пистолет. «Уходите! Быстрее! Времени нет! Валите!» «А как же ты?» — спросила Майя. «Мы тебе поможем!» Откашливаясь кровью, жук простонал: «Со мной все будет в порядке! Но если вы прямо сейчас не уйдете, придет кто-то еще, и вы ляжете рядом со мной. И, может, больше никогда не встанете. Понятно?» Сказав последнее слово, жук улыбнулся. «Спасибо», — расплакавшись, сказал я. «Вы честный человек», — сказал я. «Еще раз спасибо вам», — сказал я. Майя схватила меня за руку, и мы побежали. Мы уезжали на машине Майи, оставляя позади Розинск, Красного Глаза, Жука, моих мертвых родителей и всю мою жизнь. На улицах нам встретились машины, покрашенные в камуфляж, и группы военных с оружием. Одна из таких групп нас остановила при выезде из города. Я ужасно испугался. Холодный пот выступил у меня на лбу. «Ваши документы!» — грозно спросил человек в военной форме средних лет у Майи и посветил фонариком на улице. Я сидел на переднем сидении и все хорошо видел. За человеком в военной форме находились другие люди в такой же форме. Я насчитал 6 человек с автоматами. «Вот права», — ласковым голосом сказала Майя. «А вот мой паспорт». «Кто это с вами?» — немного растаяв от красоты моей спутницы, спросил человек в военной форме, даже не посмотрев документы. «Это мой племянник», — добавив голосу испуга, сказала Майя. «Мы бежим из города, там творится что-то страшное. Я надеюсь, такие сильные и смелые мужчины смогут навести в Розинске порядок. Как хорошо, что вы появились». Человек в военной форме растаял и, отдавая Майе документы, сказал: «В городе вводится военное положение. У нас приказ никого не впускать и никого не выпускать. Но вам повезло, вы успели. Наш блокпост только-только организован. Проезжайте». «Спасибо вам», — сказала Майя, забирая документы. «Вы настоящий мужчина. Вы сможете навести в Розинске порядок. Еще раз спасибо». И мы уехали. По дороге нам опять встречались военные и полицейские. Но нас больше никто не останавливал. Все силовики к чему-то готовились. «Возможно, они готовятся к силовому захвату города», — сказала мне Майя. «Сейчас наш Розинск нужно брать штурмом. пока эта зараза не распространилась за пределы города. Я перестал бояться и даже не заметил, как уснул. Мне снилась мама. Она красиво улыбалась, прямо как Майя, и звала меня на ужин. Мне снился батя. Мне снилось, будто он повесился прямо в нашем зале. Раскаялся в убийствах. И повесился. Глава 14. Черный глаз. Вечерело. Розинск зевал и готовился ко сну. Закат, словно пожарище с беспощадными языками пламени, освещал холодную землю. Жестокая осень оранжевым вирусом убивала все зеленое. Ветер выл волком в проводах на высоких опорах линии электропередач вдоль пустой улицы посреди бескрайнего серо-рыжего города. Тьма опустилась на город, из души которого она не уходила никогда. Это что, бля, такое? Я, походу, кукухой двинулся. Я стал долбанутым поэтом, который описывает все вокруг, будто атмосферу дарк-фэнтези-комикса. Это у меня от съеживания очка, вызванного страхом за свою шкуру, которую могут скоро продырявить. Я сидел на лавочке возле дома Родиона Волчкова и грыз вкусные семечки с соленым арахисом. Я уже выяснил, что дома его не было. Я ждал, когда он вернется, и размышлял о том, что мне делать дальше. В этом была большая загвоздка. С одной стороны, я должен был его убить, но я не убийца. С другой стороны, если он не умрет, убьют меня. Может, мне с ним просто поговорить, попросить не светиться пару дней, пока я не придумаю, что делать дальше. А что делать потом? А если я ничего не придумаю? Мой мозг кипит. Я не могу найти выхода из сложившейся ситуации. Выхода нет. Кто-то должен умереть. Надеюсь, что этот кто-то — это не я. Стемнело. Все. Наверное, так выглядит ночь в чистилище. Через один разбитые фонари дарят круги света изуродованному еще при советах асфальту. А вокруг плотная, тягучая, непроглядная тьма. В кругах света проходят относительно испуганные люди, относительно добропорядочные. Во тьме копошатся грязные души, готовые напасть в любое мгновение. Это Розинск во всем своем великолепии. Что со мной? По мне плачет дурка. Я чертовски замерз и добежал до маленького круглосуточного магазина, который был чуть больше ларька, купил четвертушку коньяка, чтобы согреться, и сигарет, чтобы скрасить ожидания. Продавщица читала книгу Стивена Кинга «Кэрри». На обложке была изображена рыжеволосая девочка, платье которой было испачкано кровью. С творчеством Кинга я познакомился лет 20 назад, прочитав его первый изданный роман «Кэрри». Эта книга стала для меня каким-то откровением. История «Кэрри» понятная и всегда актуальная, меня поразила не столько мистическими составляющими, сколько реализмом, пугающим иногда посильнее монстров, скрывающихся в темноте. Кинг умеет создавать гнетущую беспросветную атмосферу. Весь трагизм происходящего ощущается от описаний безнаказанной травли школьницы Кэрри и ее одноклассниками. Возможно, жертва и могла бы обрести душевное равновесие, будь у нее человек, способный утешить и поддержать. Но мама Кэрри, которая могла бы стать для дочери отдушиной жестокого мира, сама является злом во плоти, фанатичкой, издевающейся над дочерью. Она настоящая злая сука. Кэрри, загнанный ребенок, подвергающийся со всех сторон насилию, внезапно обнаруживает в себе силу телекинеза. И чем сильнее травля окружающих, тем могущественней становится жертва. И когда издевательства доходят до пика, Кэрри превращает обычную школу в пылающий ад. Здесь легко могла бы вписаться современная история измученной школьницы, которая в порыве жажды справедливости или мести принесла оружие в школу. После прочтения остается много вопросов. Например, почему общество такое жестокое? Почему оно не может принять непохожих людей, белых ворон? Спокойно ли спят люди, издевающиеся над изгоями? или кем юные звери становятся, повзрослев. Добрыми семейными людьми. А самый главный вопрос — что, бля, творится с моей башкой? Что, бля, я несу? Я вернулся на ту же лавочку, на мой наблюдательный пост. В окне Родиона не было света, значит, он еще не вернулся. Я проторчал на том месте пару часов. Вначале алкоголь меня грел, но как только коньяк начал выветриваться, а я трезветь, холод вновь захватил мое тело. «Сука!» — дрожащим от холода голосом сказал я. «Пойду еще четвертушку прикуплю. Холодно, писец». Подойдя к круглосуточному магазину, в котором я уже был, я увидел в его окнах, как две пьяные женщины дубасили палками окровавленную продавщицу. Ну ту, которая читала Кинга. И я встал как вкопанный и отмер только тогда, когда отмороженные женщины, веселясь и прихватив пару бутылок водки, вышли из магазина. Я спрятался. Меня не заметили. Когда они ушли, я забежал в магазин, схватил с прилавка пол-литровку коньяка и пачку жевательных конфет на закуску. «Помоги! Помоги мне!» Простонала продавщица, лежащая на полу в луже собственной крови. Я ничего не ответил. Просто убежал. С одной стороны, я должен был ей помочь. Но с другой, кто поможет мне? Мне нужно было возвращаться на свой пост. «Сука!» — рявкнул я и вернулся, но не на свой пост, а в магазин к кровавленной продавщице. «Сука!» — протянул я, когда понял, что помощь ей не нужна. Она была уже мертва. «Сука!» — теряясь, произнес я, когда вернулся на лавочку. Мой наблюдательный пункт и заметил, как кто-то вошел в подъезд. Сердце бешено заколотилось. Адреналин. Я уверен, что это был Волчков собственной персоны. Я внимательно смотрел в его темные окна, и скоро в одном из них я увидел силуэт. Наверное, он специально не включал свет, чтобы никто не узнал, что он вернулся. Понятно. Он сейчас на нервиках. Боится, что его раскроют. Еще бы. Полиция ищет виновника происходящего. «Ну, Родя, ну хитрец», — сказал я вслух. «Но я вижу тебя, не прячься, трусливый зайчик». В окне загорелся свет. «Ну, Родя, я тебя подловил», — сказал я, дрожа от холода. Сделал глоток коньяка, потом еще один. Тепло разлилось по телу. Третий глоток был самым большим. Не знаю, сколько я так просидел, прежде чем решился зайти к Родиону на огонек. Но пьяная компания, проходившая мимо, изменила мои планы. Это были 5 молодых девчонок и парней. В руках они несли оружие. У парня в белой куртке была бейсбольная бита, у девушки в короткой юбке в руках было что-то вроде сабли или шашки, как у казаков. У остальных были большие ножи, которые поблескивали в свете фонаря. Парень в черной длинной куртке держал за волосы отрезанную женскую голову. Я рассмотрел, я запаниковал. Я упал на пол и пополз в темноту подальше от света фонаря. Вроде не заметили. «Спорим, я смогу зайти к кому-то в квартиру и убить его без вашей помощи?» — спросила девушка в джинсовом плаще у своих друзей. Молодые люди рассмеялись. «Да ты сегодня уже показала себя!» — сквозь смех сказал парень в белой куртке. «Пока мы отрезали голову Янке, ты убежала, так что только пятки сверкали». «Ну я же вернулась», — нервно сказала девушка в джинсовом плаще. «Хорошо», — сказал парень в белой куртке. «Попробуй только быстрей. Принеси отрезанную голову. Мы будем у Олежки на хате». И под общий хохот пьяная компания пошла дальше. Девушка в джинсовом плаще осталась у подъезда Родиона. Она, наверное, наобум набирала номера квартир на домофоне, но никто не отвечал. На 5-й или 6-й попытке дверь открылась, и девушка вошла в подъезд. В моем сердце появилась надежда на то, что эта безумная девица встретится именно с Родионом и убьет его. Хотя силенок у нее маловато. Он крупноват для нее будет. Хрен с ним. Ладно. Посмотрим, что будет дальше. Может, девица ослабит его внимание, тёлки умеют такое проворачивать. Жду. На мгновение в окне квартиры Родиона появляются два силуэта. Хорошо. Что дальше? Спустя какое-то время вижу возню. Наверное, драка. Точно драка. Потом ничего не вижу. Просто свет в окне. Жду. Жду долго. Полчаса. Час. Коньяк закончился. Полтора часа. Мерзну. Хожу возле подъезда. Пытаюсь согреться. Прошло уже 2 часа. Ничего не происходит. Светает. Смотрю на часы на мобильнике. Почти 5 утра. Снова жду. Вдруг дверь в подъезде открывается. Выходит очень красивая девушка с рыжими волосами. На ней джинсовый плащ. Странно, в полутьме она казалась мне моложе, да и не такой симпатичной. На ее лице замечаю нервозность. Я все понял. Она убила Родиона, заметала следы и теперь хотела скрыться незамеченной. А тут я, свидетель. «Здравствуйте», — поприветствовал я рыжеволосую красотку. «Здравствуйте», — ответила она и немного наигранно улыбнулась. Она убила его. 100%. Я уверен. «Вы случайно не видели вашего соседа Родиона Волчкова?» — спросил я и тоже улыбнулся. «Не видела», — ответила она и тут же спросила. «А с какой целью вы интересуетесь?» «Держится. Не паникует. Молодец. Ах, простите, что не представился. Я его брат», — честно сказал я, и улыбка сошла с моего лица. «Это мой первый прокол. Я должен был придумать что-то другое. Зачем я сказал, что я его брат?» «Хотел у него кое-что узнать. Дела семейные, но вы понимаете», — добавил я. «Понимаю», — ответила она. «Она потеряла ко мне интерес». «Хорошо. Наверное, поверила». «Если вдруг увидите, скажите, что я его искал», — попросил я. «Хорошо», — ответила она и спросила. «А как вас зовут?» «Боря», — соврал я. «Борис Черепков». Мы разошлись. «Отлично. Я снова спасен. Люди умирают, я не пачкаю свои руки, получаю бабки, трахаю Светку. Пока все идет очень хорошо. Плевать, что кругом творится безумие, главное, меня не трогают. Кстати, надо зайти к Свете. Проверить, все ли нормально. Она живет недалеко, надо добежать. Главное, надморозков не нарваться. И откуда все эти черти повылазили? Наверное, все хотят быть красными розами, маньяками. Тупые уроды. Интересно, где шляется полиция? Что они сейчас делают? Хотя бы кого-то уже поймали? Через 20 минут я у 5-этажки, где живет Света. Вокруг ни души. Вдали слышатся выстрелы. Плевать. Лишь бы не рядом и лишь бы не в меня. Дом, где живет Света, очень старый, и на двери подъезда нет ни домофона, ни кодового замка. Захожу. Поднимаюсь на 3-й этаж. Дверь женщины, которую я люблю, приоткрыта. Заглядываю осторожно. В нос бьет странный запах. Прохожу в зал. «Твою ж мать!» — шепчу я себе под нос. «Что это? Что это такое? Твою ж мать!» На полу лежит Света с перерезанным горлом. Всюду кровь. Рядом с мертвым, но по-прежнему прекрасным телом, лежит ее плачущий муж. В его правой руке нож, вся его одежда в крови. «Ты что, тварь, наделал?» — сорвался я. «Она была шлюхой», — промямлил сквозь слезы Светин муж. «Ты сука!» — закричал я. «Ты что? А где дети?» «Они убежали», — промямлил Светин муж. «Я хотел, чтобы они смотрели, как я перережу ей глотку, ее вонючую глотку, в которой побывало множество вонючих полосатых членов. Они не захотели смотреть, не стали, они убежали». Меня никто не любит. А Света шлюха, шлюха, шлюха. А они... Зазвонил мобильник. Со мной пытался связаться старый знакомый. Я словно пьяный, шатаясь, вышел из квартиры. Голова кружилась и болела. Мне нужен был свежий воздух. Когда я выскочил на улицу, меня стошнило. Блевотиной я запачкал свои ботинки. Во рту был горький вкус желчи. Мобильник не унимался, я принял вызов. «Алло», — сказал я, отплевываясь. «Алло, Черный? Надо срочно увидеться», — произнес из динамика знакомый голос. «Хорошо, Красный Глаз», — сказал я. «Где и когда?» «Прямо сейчас», — сказал голос главы братства Глаза Тьмы. «Хорошо», — ответил я. «Говорите адрес. Я освобожусь минут через 10 и сразу отправлюсь к вам». Красный Глаз назвал адрес. Хорошо, что это место было недалеко. Пешком минут 30, но это потом. А сейчас я возьму вон ту ржавую трубу, лежащую возле лавочки, вернусь в квартиру мертвой Светы и убью ее мужа. Разобью ему голову. И так будет с каждым грешником. Глава 15. Родион Волчков. Я спал как младенец. Меня разбудил стук в дверь, который вернул мой разум из забытья. Это была самая настоящая долбежка. Мне совершенно не хотелось вставать и покидать мое уютное местечко под одеялом. Но, с трудом встав, я осмотрелся. На мне были шорты и футболка с надписью «Розинск сегодня» покойного брата моей рыжеволосой бестии. Вспомнил, что я не дома, что я у Люды в квартире. Я не в Москве. Рядом нет Маши. Это Розинск. Это чертов Розинск. Сон окончательно ушел. Вернулась боль, как и воспоминания обо всех этих убийствах. Зуб не шатался, но очень болел. Ребра ломило. Спина с трудом разгибалась. Все мое тело было сплошным куском боли. «Люда, ты дома?» — спросил я у пустой квартиры. Никто не ответил. Только надоедливый стук в дверь. «Иду, иду, сейчас открою», — сказал я громко неведомому гостю, подозревая, что это вернулась моя девушка, моя розинская девушка. Я прошел мимо большого зеркала и увидел свою рожу. Лицом это сложно было назвать. Рожа и есть рожа. Опухоль с глаза спала, но все равно я выглядел не очень. Я был похож на участника бойцовского клуба. Я попытался сам себе улыбнуться, но вспыхнувшая боль меня остановила. «Да иду я, иду!» — рявкнул я, злясь, и быстро открыл дверь. На пороге стоял улыбающийся во все 32 желтых зуба мужчина лет 40 с большим букетом красных роз и бутылкой шампанского. Ему бы подошла кличка Улыбака. «А где Люда?» — спросил Улыбака. Его глаза были расширены от удивления. Тупая натянутая улыбка, красные щеки, вспотевший лоб. Он не ожидал меня здесь увидеть. «Она ушла. Не знаю куда», — спокойно сказал я и немного напрягся. Красные розы меня пугали. И они будут пугать меня теперь всю жизнь. «А ты кто такой?» Не унимался Улыбака его тупая улыбка сошла на нет. «Я ее... этот...» Я хотел сказать «брат», но, передумав, ответил. «Жених. Я ее жених из Москвы. Приехал вот, мы с ней жениться собрались». «Нахрена я так сказал? Моча, что ли, в голову ударила?» «А-а-а!» Расстроенно протянул улыбака. «А что с лицом? Избили?» «А, избили на вокзале», — ответил я и зачем-то добавил. «Отняли паспорт, деньги. Молокососы какие-то. Теперь в ЗАГСе нас с Людой не распишут, пока я паспорт не восстановлю». «Что я несу? Я специально пытаюсь взбесить человека, который мне не понравился. Зачем? Пусть он сваливает». «Но он этого не сделает. Он пришел убивать, я в этом уверен». «А-а-а!» — протянул улыбака и снова спросил. «А где Люда?» Я приготовился к нападению, высматривая, достанет ли улыбака нож прямо сейчас или вначале попытается ударить меня кулаком. А может, он хочет первым делом сбить меня с ног? «Не знаю», — ответил я и отошел на шаг назад. «Я могу ей сказать, что вы приходили, и если она посчитает нужным, то перезвонит. Как вас зовут? А, хотя лучше не говорите, она не перезвонит». «Ну ладно», — растерянно сказал улыбака. «Передайте ей, пожалуйста, цветы. И да, шампанское тоже. Вот. Жаль, что ее нет. Я пошел». Улыбака протянул мне подарки для Люды. Я оценил ситуацию. На мое удивление, опасности не было, и я взял букет и бутылку. «До свидания», — грустно выдохнул улыбака, уходя. «Передавайте Людочке привет». «Хорошо, передам», — сказал я, немного успокоившись. «А как все же вас зовут? От кого передать?» Улыбака остановился и грустно ответил. «Скажите, приходил человек, безмерно любящий ее. До свидания». «До свидания», — сказал я, проводя взглядом уходящего мужчину. Обе мои руки были заняты. Я прикрыл ногой дверь и пошел на кухню убрать подарки. Потом вернулся в прихожую, чтобы закрыть дверь, и в этот момент в квартиру ворвался улыбака. Он попытался меня ударить кулаком, но я вовремя увернулся. Улыбака выхватил большой складной нож из-за спины и направил его в мою сторону. Все-таки не подвело меня чутье. Эти розы были неспроста. «Я 2 года ухаживал за этой лярвой», — взбесился улыбака. «Вот же сука! Надеялся ее на шишку натянуть. А у нее тут жених выискался, бля. Из Москвы, бля. Столичный хер. Но я ее все равно трахну». Улыбака сделал выпад ножом вперед, но я вновь увернулся, отходя в зал. «Она мне, блядь, не дает, а подарки берет», — злился улыбака. «Я вот этот, пока кипиш начался, решил ее прирезать и трахнуть, пока будет тепленькая». Улыбака снова махнул ножом, и я уперся спиной в стену. «Хрен с ним, мертвую, но трахнуть», — рычал улыбака. «Она стала моей мечтой, моим наваждением, моей!» «А вот и она пришла!» — перебил его я, и когда улыбака повернулся к двери, я с силой ударил ногой ему в пах. Не по-мужски, конечно, это все, но когда хочется жить, ударишь и по яйцам. Никакого зазрения совести. Улыбака завизжал от боли, выронил нож и скрючился, сползая на пол. Я не ждал. Я ударил его коленом по лицу. Улыбака свалился на спину. «Трахнуть ты ее собрался?» — закричал я. «А кишка не тонка, сучара?» Я не хотел», — заплакал улыбака. «Не убивай меня. Я просто дурак. Я пошутил. Я разозлился. У меня есть жена и дети. Я не хотел. Не хотел. Не знаю, что со мной случилось. Я пошутил. Это розыгрыш. Я просто с ума сошел. Я начал бить его ногами, и с каждым ударом он вскрикивал от боли. Я схватил нож с пола и направил ему в лицо. «А вот это вот ты трахнуть не хочешь?» — кричал я. «Сейчас я перережу тебе глотку, и ты...» Я замолчал и немного отдышался. Улыбака заливался слезами. Я выбросил нож. «Я не убийца», — немного успокоившись, сказал я. «И ты не убийца, тупой ты ублюдок. Иди домой, пока я не передумал. Вали нахрен, вали с глаз долой». «Спасибо», — причитал улыбака. «Я не убийца. Бес попутал. Дурак я. Совсем дурак. Спасибо. Простите меня. Простите». Улыбака встал на ноги и, словно побитая собака, попятился спиной к выходу. Я оставался на месте. «Я уйду домой», — скулил улыбака, выходя в подъезд. «Вы меня больше не увидите. Спасибо. Простите меня». Я не сразу понял, что произошло позже. Изо рта улыбаки полилась кровь. Когда он упал на пол, я увидел топор в его шее. «Мать твою!» — вырвалось у меня от испуга. «Что за хрень? Что за хрень?» В квартиру вошел толстый бородатый мужик в грязной от крови куртке. «14-й!» — хохотнул бородач и, вырвав топор из шеи улыбаки, сказал мне. «А ты будешь 15-м, говноед ты конченый!» Бородач улыбнулся полубеззубым ртом и добавил. «А моя соседка Люда будет 16-й. Раздался выстрел. Из виска бородача брызнула кровь, и он упал. Ко мне подошла Люда с дымящимся пистолетом в руке. «Вот она, моя валькирия, моя рыжая Соня, моя амазонка, моя воительница, моя спасительница, моя покорительница дикого юго-запада Розинска». «Родя, ты не представляешь, какое безумие творится снаружи», — сказала она, запирая на ключ дверь. «Я взяла пистолет у мертвого участкового, тело которого лежало на соседней улице. Я первый раз стреляла, как в кино». Я, замедленный от шока, посмотрел в окно и сказал с удивлением. «Ничего не вижу. Вроде все спокойно». «Это так кажется», — сказала, подойдя ко мне, Люда. «Люди сошли с ума. У всех поехала крыша. Начались массовые убийства. Творится настоящая дичь. Одни прячутся, вторые на них охотятся. На улице валяется куча трупов. Это просто трэш». «Что мы будем делать?» — спросил я и почувствовал, как мой глаз дергается от нервного тика. «Думаю, надо сваливать из города», — ответила Люда. «Боюсь, если мы здесь останемся, кто-то придет за нами, как Кэти. Смотрю, мой ухажер с работы уже мертв, а этот, которого я пристрелила, мой сосед. Не думала, что он такой отморозок. Мир полон ублюдков». «Все захотели стать вершителями судеб», — грустно сказал я. «Все хотят быть злыми розами. И, кстати, все хотят тебя. Это... трахнуть?» «Ага». «Склонен наш народ к оргиям и хороводам», — сказала Люда и улыбнулась. Я улыбнулся тоже и спросил. «Сама придумала?» Она ответила. «Нет, придумал кто-то из философов. По-моему, Бердяев». «Не глупый мужик», — сказал я и, начав одеваться, спросил у Люды. «Кстати, где мой телефон?» Она что-то ответила, но ее слова пролетели мимо моих ушей. Она переодевалась, и мой взгляд задержался на ее прекрасном, полуобнаженном теле. «Где, говоришь, мой телефон?» — снова спросил я. Она улыбнулась. Я подошел к ней и, обняв, страстно поцеловал. «Твой телефон?» — начала отвечать она, но ее слова заглушил недалеко прогремевший взрыв. «Что тут творится?» — спросил я. Розинск-апокалипсис», — ответила Люда.